8 апреля в Нью-Йоркском театре мини-концерт-холль состоялся концерт «Апрельская весна в цветах». Его прослушали сотрудники постоянного представительства нашей страны в ООН и члены их семей, дипломаты России, Белоруссии и других стран в ООН и члены их семей, а также проживающие в Нью-Йорке и Чикаго корейцы. Дирижером выступил кореец в США Ли Чун Му, который является руководителем симфонического оркестра «Урок». Были исполнены оркестровые музыки. Вожди приехали к солдатам. «Верным сыном буду вечно для тебя», «Девушка на ретивом коне» и другие корейские иностранные музыкальные произведения.